Глава первая. Пакс Таркас некогда считался цитаделью мира. Теперь его имя ассоциировалось с грядущей войной. История Великой Каменной Крепости начиналась с легенд, история об исчезнувшем ныне племени гномов, называвших себя каутаксами. Как людям нравятся блестящие золотые монеты и сталь, из которой они куют свое сверкающее оружие, как эльфы влюблены в свои лесистые холмы, животворное начало и колыбель всего, что движется и дышит, точно так же и гномы обожают камень, из которого, как они считают, сделан остов мира. Веку мечтаний предшествовали Великие Сумерки, период, когда история мира еще была покрыта завесой тайны. Именно в те годы обитала в огромных пещерах Тарбардина раса гномов, чья резьба по камню была столь искусной, что даже великий Риоркс, кузнец мира, восхищался, глядя на их прекрасные творения. Мудрость его была поистине безгранична. Он понял, коль скоро смертные достигли такого совершенства, значит на земле они добьются всего, что пожелают. Им будет нечего больше хотеть и не для чего жить в этом мире. И тогда Риоркс всю расу каутаксов переселил на небо, поближе к своему небесному горну. Сохранилось лишь несколько предметов, сделанных искусными руками каутаксов. Они хранятся в гномьем королевстве Тарбардин и ценятся там превыше всего. С вознесением каутаксов каждый гном втайне мечтал о том, чтобы достичь таких же вершин в работе с хрупким камнем и попасть в конце жизни в обитель могущественного Риоркса. Но с годами и эта достойная цель превратилась в навязчивую идею, наваждение для целого народа. Гномы не могли думать ни о чем другом, кроме камня, и от этого сама их жизнь стала однообразной и тяжелой, подобно материалу, который они использовали для своего ремесла. Трудясь не покладая рук, гномы проникали все глубже и глубже в недра гор, держась подальше от остального мира. А мир, в свою очередь, сторонился гномов. Шло время. Происходило немало трагических событий, таких, например, как войны между эльфами и людьми. Эти войны завершились подписанием свитка вложения меча в ножны и добровольным исходом Кит-Канана и всех его последователей из древней эльфийской страны Сильванести. Как говорилось в свитке, эльфы Квалинести, что значит «освобожденные», получили в свое полное распоряжение земли к западу от Тарбардина, где они должны были создать новое государство. Это решение оказалось взаимоприемлемым и для эльфов, и для людей. К несчастью, ни одна из сторон не потрудилась спросить мнение гномов. Им же нашествие переселенцев-эльфов в их родные края показалось посягательством на тот образ жизни, который они вели в своих глубоких каменных пещерах. Гномы взялись за молотки и топоры и вышли из подземелий. Предводитель свободных эльфов Кит-Канан обнаружил, что ему и его народу, не оправившемуся от прежних потрясений, угрожает новая истребительная война. Прошло много лет, прежде чем мудрые эльфийские короли сумели убедить упрямых гномов, что эльфам нет никакого дела до их драгоценного камня. Эльфам по сердцу пришлась живая красота гор, и хотя их странная любовь ко всему переменчивому и недолговечному была гномам абсолютно непонятна и чужда, они в конце концов согласились начать переговоры. В результате выяснилось, что две расы не представляют угрозы друг для друга и вполне могут жить в дружбе. В честь достигнутого эльфами и гномами соглашения и был выстроен Пакс Таркас. Могучая крепость охраняла горный перевал, по которому проходила дорога из Тарбардина в Квалинести, и служила одновременно напоминанием о естественных различиях между двумя расами и памятником их единству, к которому народы пришли через кровавое противостояние. Незадолго до катаклизма эльфы и гномы вместе стояли на крепостных бастионах, однако теперь, 100 с лишним лет спустя, одни только гномы несли дозор на двух самых высоких башнях. Трудные времена снова разделили два этих народа. Эльфы, отступив в леса своего возлюбленного Квалинести, чтобы залечить раны, заставившие их искать уединение, оставили Пакс Таркас. Чувствуя себя в безопасности на лесных просторах, они закрыли границы для всех без исключения. Непрошенных гостей, будь то человек или гоблин, великан или гном, убивали на месте, без суда и следствия. Стоя на башне Пакс Таркаса и глядя, как солнце опускается за горы в страну эльфов, обо всем этом размышлял Дункан, король Тарбардина. На мгновение он отвлекся и подумал о том, станут ли эльфы атаковать само небесное светило, вторгшееся в их пределы. При мысли об этом король презрительно фыркнул. Впрочем, у эльфов было достаточно оснований для столь сурового затворничества. Что, в конце концов, мир сделал им хорошего? Нет, эльфы достаточно пострадали, когда незваные пришельцы вторглись в их страну, насиловали женщин, убивали детей, сжигали дома и резали скот. И разве были это гоблины или дети зла, великаны-людоеды? Нет, 1000 раз нет. Это были те, кому эльфы доверяли и всегда встречали как лучших друзей. Люди. «Теперь настал наш черед», — мрачно подумал король, шагая по бастионам и разглядывая западный край неба, окрашенный в кровавый закатный цвет. «Теперь и нам придется поплотнее захлопнуть за собой двери и попрощаться со всем остальным миром. Пусть он отправляется в бездну своим путем, но даст нам возможность идти своим». Погруженный в размышления, король не сразу заметил, что рядом с ним на площадке появился еще один гном. Внимание его привлек сначала цокот подбитых железом башмаков, который звучал эхом его собственных шагов. Второй гном, хотя и был на целую голову выше своего короля и мог сделать один шаг, пока Дункан делал два, однако из уважения к монарху нарочно приноравливался к поступе своего коротконогого сюзерена. Дункан недовольно нахмурился. В любое другое время он был бы рад обществу своего ближайшего друга, но только не сейчас. Появление гнома показалось ему чем-то вроде дурного знака. Его высокая фигура заставила короля обратить внимание на длинные мрачные тени гор, протянувшиеся к Пакстаркасу, словно холодные хищные пальцы. «Эльфы будут неплохо охранять нашу западную границу», — сказал король, не имея больше сил выносить затянувшееся молчание. «Да, Тан», — почтительно ответил его собеседник, и король бросил на него острый взгляд из-под насупленных мохнатых бровей. Несмотря на то, что гном согласился с Дунканом, в его голосе была холодная сдержанность и легкое неодобрение. Король раздраженно хмыкнул и круто повернулся на каблуках, направляясь в противоположную сторону. Он уже предвкушал некое злорадное удовольствие от того, что обескуражил своего собеседника, однако гном, вместо того, чтобы повторить маневр, просто остановился посреди дозорной площадки и остался стоять, печально глядя с высоты башни вниз на земли эльфов, которые уже окутались осенними сумерками. Сначала Дункан хотел продолжить свою прогулку в одиночестве, но потом остановился, давая возможность слишком высокорослому по гномьим стандартам советнику догнать себя. Второй гном, однако, так и не сдвинулся с места, и король сам подошел к нему. «Клянусь бородой Риоркса, Харрес», — пробормотал он. «Что случилось?» «Я думаю, тебе нужно встретиться с Огненным Горном», — медленно сказал Харрес, разглядывая темно-пурпурное небо. Высоко над его головой, почти в зените, сверкала первая яркая звезда. «Мне нечего сказать ему», — коротко ответил король. «Тан мудр», — Харрес произнес это ритуальное обращение с легким поклоном, как и полагалось по этикету, однако от Дункана не укрылся ни его легкий вздох, ни то, как его советник заложил руки за спину. «Ты хотел сказать, Тан глуп, как осел!» — взорвался король. «Или я не прав?» Он схватил Харреса за плечо. Вместо ответа Харрес лишь улыбнулся и слегка наклонил голову, легко поглаживая ладонью серебристую курчавую бороду, которая мягко переливалась в свете развешанных по зубчатому ограждению факелов. Когда же он попытался что-то ответить, площадка башни вдруг огласилась громкими криками, топотом ног, сердитыми окликами и звоном железа. На стенах сменялась стража. Капитаны язычно выкрикивали приказы. Одни солдаты покидали посты, другие их принимали. Харрес молча прислушивался к этой какофонии, затем кивнул, как бы услышав в этих звуках подтверждение своим невысказанным мыслям. «Я думаю, тебе следует по крайней мере выслушать то, что он хочет сказать, Тан Дункан», — заговорил наконец советник. «Ходят слухи, будто ты хочешь подтолкнуть наших двоюродных братьев начать войну». «Я?» — прогремел Дункан. «Я этого хочу! Это они выступили в поход, это они покидают свои холмы, словно крысы, бегущие из горящего дома». Они сами решили оставить наши пещеры под горами и переселиться на холмы. Мы не просили их уходить из того дома, где веками жили наши общие предки. Но нет, в своей глупой гордыне они...» Некоторое время король излагал долгую историю действительных и мнимых обид, закончившуюся расколом некогда единого народа. Харрес снисходительно слушал, терпеливо дожидаясь, пока король выговорится, и его гнев поостынет. «Выслушать его тебе ничего не стоит, Тан», — сказал он, когда Дункан наконец выдохся. «А мы можем от этого только выиграть». «Будь уверен, на нас направлены взоры не только народа холмов, но и других наших соседей». Дункан проворчал что-то себе под нос, но на лице его ясно отразилась напряженная работа мысли. Несмотря на то, что в запальчивости он совсем недавно как бы обвинил самого себя в глупости, король Дункан вовсе не был ослом. И уж, конечно, Харрес не считал глупцом своего короля, скорее наоборот. Вождь своего клана, Тан Дункан, сумел объединить в союз все 7 гномьих кланов, став правителем Тарбардина. Даже племя деваров, хотя и не слишком охотно, но все же признало Дункана своим вождем. Девары, которых иногда еще называли темными гномами, обитали в глубоких, едва освещенных, дурно пахнущих пещерах, которых избегали даже сами гномы Тарбардина, проводившие под землей почти всю свою жизнь. Много лет назад этот клан поразило безумие, из-за чего остальные гномы стали еще больше сторониться своих мрачных собратьев. Теперь же эта болезнь, многократно усиленная навязанной деваром изоляцией и вынужденными кровосмесительными связями, проявлялась намного чаще, чем прежде, хотя и те девары, которые не были подвержены заболеванию, отличались удивительными даже для гномов упрямством и сварливостью. Но и они могли оказаться полезными союзу кланов. Свирепые, не знающие жалости девары умели убивать без раздумий и составляли одну из главных сил в армии Дункана. Именно по этой причине, а также потому, что в глубине души он выше всего ставил справедливость, Дункан относился к деварам с особенным уважением и вниманием. Впрочем, он был достаточно умен, чтобы при этом не поворачиваться к своим подопечным спиной.